Славин. Он сидел в машине уже 8 часов. Он видел, как дважды сменились машины наблюдения. Сначала рядом с его «Фиатом» стоял черный «Мерседес», потом подкатил голубой «Шевроле». Наружка перестала церемониться, игра шла в открытую. Славин неотрывно смотрел на окно палаты, в которой лежал Зотов. Окно было забрано алюминиевыми жалюзи, но иногда сквозь прорези можно было видеть фигуру мужчины. Видимо, полицейский подходит дышать свежим ветром с океана. Последние дни задувало, кроны пальм делались игольчатыми, протяженными, и Славин ловил себя на мысли, что эти стрельчатые листья напоминают ему средневековую японскую живопись, такая же стремительная статика, с той лишь разницей, что там бамбук, а здесь громадины лохматых пальм. Пол Дик подъехал на такси, увидел Славина, помахал ему рукой, мол, пошли вместе, но Славин отрицательно покачал головой. «Сейчас к нему приедет генерал Стау», — крикнул Пол. «Меня туда не впустят», — ответил Славин. «Вас тоже. За меня не беспокойтесь. Когда прогонят, приходите ко мне. Я включу кондиционер. Он иногда работает». А через 5 минут подкатил огромный кадиллак сеньора Стау, генерального директора полиции. «Своим газетчикам не позволили приехать», — понял Славин. В игру включили бедолагу Пола. «Рассчитывает на наш разговор». «В общем-то, правильно рассчитывает». Стал в окружении 3 лбов, прошел в госпиталь. Он двигался стремительно, чуть склонив вперед голову. Белый костюм сидел на нем как влитой, а разрезы на пиджаке делали его движения легкими. Казалось, что с каждым шагом он взлетает, вот-вот вознесется. «Все-таки они очень пластичны», — подумал Славин. «Ни один белый так не движется, как негры. Пожалуй, самые пластичные люди на земле. Одно слово — дети танца. Сколько ж этот Стау получает с каждой взятки? 5%? А взятку платит каждому полицейскому на дороге, каждому инспектору в офисе. Состоятельный человек». «Господин Зотов, вы слышите меня? Я Стау, директор полиции». «Ваши люди...» — Зотов с трудом разлепил губы. «Не дают мне спать. Они нарочно топают бутсами. Им будет приказано ходить тихо. Приношу извинения. Я хотел бы задать несколько вопросов, если позволите». «Позволю». «Господин Зотов, вы по-прежнему настаиваете на том, что передатчик был подброшен вам неизвестными?» «Да». «И шифрованные записи тоже?» «Да». «Господин Зотов, в таком случае, как вы объясните, что на записях обнаружены отпечатки ваших пальцев?» «Не знаю». «Это не ответ. Если расшифровка покажет, что в записях есть военные секреты, вы будете отданы в руки трибунала». «Чего вы от меня хотите? Если вы признаетесь, что работали на разведку Соединенных Штатов, мы в таком случае вышлем вас, как только позволит состояние вашего здоровья». «А если я не признаюсь?» Зотов говорил медленно, чуть слышно, глаза его были недвижны, постоянно устремлены в какую-то одну точку на потолке. «Значит, вы были радиолюбителем?» «Не был». «Но откуда же радиопередатчик?» «Подбросили». «Зачем?» «Выясните». Стал склонился над Зотовым, прошептал: «Я это выяснил. Все здешние проамериканские газеты, а я знаю, кто кому и сколько платит, подняли кампанию в вашу защиту, господин Зотов. Я принес вам эти газеты. Или вы боитесь соотечественников? 2 машины русских постоянно дежурят около госпиталя, они и сейчас здесь». «Почему не пускают?» «Потому что вы находитесь под следствием. Да и они к вам не очень-то рвутся. Видимо, боятся, как бы вас не вывезли отсюда ваши друзья». «Я воевал...» Стал склонился еще ниже, боясь пропустить хоть одно слово Зотова. Тот говорил очень медленно, еще тише, чем раньше. «Говорите, я здесь». «Я знаю, что вы здесь. Но ведь я воевал В меня уже стреляли. Я был в плену и ушел. Я ведь тогда не... Понимаете, почему сейчас я должен сучиться? Что-что? Почему я сейчас должен оказаться тварью? Я вас не совсем понимаю, господин Зотов. Или вы меня плохо слушали? Мы не станем вас судить в случае вашего признания. Разведка — серьезная работа, я отношусь с уважением к этой профессии. Мы отдадим вас вашим друзьям. Хоть сейчас, понимаете? Может быть, вы хотите встретиться с сеньором Лоренсом? Кто это? Представитель International Telephonic. Я с ним не знаком. Стал достал из кармана фотокарточку. Зотов пожимает руку Лоренсу. Поглядите, это Лоренс. Я не знаю его. Господин Зотов, в Москве легко проверить, подлинная эта фотография или сфабрикованная. Что вы им ответите, если фотография подлинная? И еще придется ответить на такой вопрос. Подлинна ли пленка, на которой записан ваш разговор с Лоренсом и Глебом? Она у меня в кармане. Хотите, включу? Не дождавшись ответа Зотова, Стау щелкнул чем-то во внутреннем кармане пиджака, и сразу же возникли голоса, сначала Лоренса, потом Зотова, а после Глеба. «Лоренс, хотите переснять данные о поставках на ксероксе?» «Зотов, у нас поганый ксерокс. Я, видимо, сделаю фотокопию. Глеб, вы получили вчера то, что хотели от нас получить? Взяли спокойно?» «Зотов, спасибо, Джон. Я вам обязан, право. Глеб, это мы вам обязаны, Эндрю. Обязаны дружбой. Лоренс, как вы думаете, мистер Зотов, ваше правительство пошлет войска в Нагоню в случае конфликта?» «Зотов, бесспорно». Стал выключил диктофон в кармане. Стало тихо в палате. Тишина особенно подчеркивалась нудным жужжанием мухи, бившейся о стекло. «Ну?» — спросил Стал. «Как вы это объясните?» «Вашингтону это объяснять не надо, я имею в виду Москву, господин Зотов. Если бы я был на месте КГБ, я не поверил бы ни одному вашему слову. Вы должны понять, что документы, которые выкрали у сеньора Лоренса, находятся в цепких руках. В очень цепких руках». «Я бы хотел поговорить с прессой». «Пожалуйста. Сейчас я запишу ваше заявление. Американские репортеры уже здесь». «Нет, я хочу, чтобы их пустили сюда». «Их пустят сюда, как только вы сделаете заявление, и вас смогут открыто защищать верные друзья». «Слушайте, мне очень хочется спокойно помереть. Так что уйдите, ладно?» «Если вы не ответите мне в положительном смысле, господин Зотов, я буду вынужден передать прессе все материалы, добытые моими службами. Эти материалы скомпрометируют вас как американского разведчика, и процесс станет неуправляемым. Вам не миновать суда». Зотов закрыл глаза, пот струился по его лицу, нос заострился, лоб и щеки в кровоподтеках землистого цвета, веки сине-черные. «Я приду к вам завтра», — сказал Стау. «Отдыхайте и ни о чем не думайте. Мы не дадим вас в обиду. Только я не могу понять вас. Если человека обыграли, следует признать свое поражение, это кажущееся. Вы обретаете свободу вместо постоянного рабства». «Я слышал», — шепнул Зотов. «Кто-то мне уже говорил об этом, только другим голосом. Пожалейте меня, господин Зотов. Я попал в сложное положение. Я обязан доказать вашу вину, и я докажу ее, если вы не проявите благоразумие». Пол Дик обратился к Стау, когда тот вышел из отделения, где была палата Зотова. Коридор тоже блокировали, у стеклянных дверей стояли два детектива в белых халатах. «Мистер Стау, я Пол Дик из пост. Как состояние русского?» «С этим вопросом обратитесь к врачам. Я сыщик, а не хирург», — ответил Стау, не останавливаясь. «Русский изобличен как шпион?» «Да». «На кого он работал?» Ответ на этот вопрос вы получите, когда кончится суд, когда я смогу поговорить с русским. Спросите ваших юристов, когда человек, обвиняемый в шпионаже, имеет законное право отвечать на вопросы журналистов. Можете ли вы прокомментировать сообщение в здешний Ньюс о нарушении законности вашей полиции и о недоказанности вины мистера Зотова? «Идет сложная игра, сэр», — рассмеялся Стал. «Но мы не игроки, а слуги закона. Вот как я прокомментирую ваш вопрос. Ньюс, по-вашему, детище ЦРУ? А разве я сказал нечто подобное? Учитесь юмору. Полицейский тоже обладает правом на свободу слова. Это все. До свидания, мистер Дик». Пол сел в машину Славина, длинно сплюнул через окно, закрыл его и сказал: «Обещали кондиционер». «Держите», — ответил Славин и нажал черную кнопку под щитком. В кабине сразу же стало прохладно, хотя прохлада отдавала бензином. «Вы что-нибудь понимаете, Вит?» «Понимаю. А вы?» «Ничего не понимаю. Я тогда у Пилар не успел с вами попрощаться, позвонил Лоренс, этот парень из разведки, ну, International Telephonic. Он сказал, что Зотов его друг. Значит, получается, он наш парень. Какого же черта его держат под охраной?» «Задайте этот вопрос Лоренсу. Думаете, я не задал? Оцените мой такт, я не спрашиваю, что он ответил. Я уже написал про это, так что можете не загибать пальцы. Сюжет продан ко всеобщему сведению. Он полагает, что Белью и Зотов — звенья одной цепи. Но Лоренс — хитрый парень, он умеет темнить. Я, — говорит он, — обычный коммерсант. Я имею друзей в самых разных сферах. И очень обидно, когда людей, с которыми дружишь, бьют по голове только за то, что мы родились в разных концах земного шара». «Полагаете, он может сказать, бьют Зотова, человека, который передавал нам данные? Вы такого признания от него хотите?» — усмехнулся Славин, подумав. «Прости меня, Пол, я не имею права говорить тебе правду, я обязан поддержать версию Лоренса, я просто-напросто не могу иначе, старина. Хоть ты сильный, наивный и честный человек, оттого так и пьешь». «А чего вы здесь торчите, Вит?» «А вы?» «Ответ», — вздохнул Пол. «Это хороший ответ. Только я никак не могу взять в толк, зачем они торопятся?» — задумчиво спросил Славин, зная, что Пол Дик не применит обсудить эту его мину с Глэбом. А в том, что Глэб сейчас окружил Пола, как старого приятеля Славина, сомневаться не приходилось. «С чем?» «Ну, Стал приезжает, газеты шумят. Им же выгодно подтянуть это дело, подлечить Зотова, а все заинтересованные стороны держать в неведении. Самая выигрышная карта в политике — держать всех в неведении. Путать надо, а они... А разве ваши не испугались? Вон консул ваш приехал, как коршун. Чего же нам теперь пугаться, Пол?» «Нам теперь пугаться нечего», — забил по шляпку Славин. «Раньше надо было думать. Поехали пить пиво». «Вит, а почему вас интересует это дело, а?» «Когда вы интересуетесь, все понятно, свобода информации и все такое прочее. А вот если русский, значит шпионаж и похищение изменника. Где же равенство, Пол?» Славин включил зажигание, тронул машину с места, и за ним сразу же пристроился черный Мерседес. Голубой Шевроле отправился обедать, время ленча. Лбы соблюдают режим дня, язвенники тайной полиции не нужны, балласт. «А ведь действительно они за вами постоянно катят», — сказал Пол Дик. «Передам материал про ваш шпионаж, слетаю к Огану, посмотрю освобожденную Нагонию и улечу к черту в Штаты. Сдают нервы от здешней катавасии». «Ну-ну, вы легко перестаете пить. Мучительно. Кошмары, голова разрывается. Ощущение невозвратимости времени, жалость к себе и человечеству, сыном которого я себя полагаю. Слушайте, Пол, у меня возникла идея». «Какая?» «А что, если нам зайти к Лоренсу вдвоем? Зажать в перекресток? ЦРУ между двух огней, агент презренного капитала и агент мирового коммунизма, ведут профессиональный диалог с человеком International Telephonic, сменившим Чили на Луисбург. Заголовок, а? Хорошая идея, Вит. Едем. Не боитесь неприятностей?» «Боюсь. Стоит ли тогда рисковать? Жизнь без риска, словно мясо без горчицы. Едем. Пол позвонил в апартаменты Лоренса снизу из холла отеля. «Мистер Лоренс, это Пол Дик. Мы хотели бы навестить вас с русским мистером Славиным. Несколько слов, не более того». Он услышал в ответ. «Можете подняться». Короткие гудки. «У него кто-то сидит. Это не он, вид. Ну и черт с ним, пошли». Около лифта Пола Дика окликнул Бой. «Сэр, вас трижды вызывали к телефону. Меня послали вас найти, что-то очень срочное». «Поднимитесь, вид, я мигом». Славин поднялся на 15-й этаж, постучал в апартаменты Лоренса. Никто не отвечал, хотя за дверью слышалась музыка. Славин постучал еще раз, музыка была веселой. Негры из Нью-Орлеана. Никто, однако, не отвечал по-прежнему. Славин пожал плечами, спустился в комнату прессы. Телетайпы и прямые международные линии. Пола Дика не было. «Где мой приятель?» — спросил Славин того мальчишку, который только что встретил их у входа. «Он куда-то позвонил, сэр, и тотчас же уехал. Мне кажется, он поехал в посольство». «Он говорил об этом?» «Нет, мне так показалось, сэр». «Надо креститься, когда кажется», — заметил Славин. «Хорошо, сэр. Я непременно стану осенять себя крестным знамением». Славин усмехнулся, посмотрел новые пресс-релизы. Нового ничего не было. По ощущению, затишье перед бурей. Вернувшись в вестибюль за ключом, Славин спиной ощутил неудобство. Кто-то стоял рядом и смотрел ему в затылок. Славин обернулся. Джон Глэб продолжал неотрывно смотреть на него, и улыбки на его лице не было. Оно сейчас было тяжелым, словно бы закаменевшим. «Что случилось, Джон?» «Ничего особенного», — медленно ответил Глэб. «Если не считать того, что сейчас убили Лоренса».